Устроив в дальнем конце форта загон, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро узнал, что пес не терпит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои упражнения оглушительным хохотом. Потом новый хозяин принялся натравливать белого клыка на других собак, устраивая собачьи бои. Иступленный злобе пса, который сумел пробудить в нем красавчик Смит, не находилось выхода. Белый клык вымещал всю накопившуюся в нем ненависть к хозяину на своих противниках. Он выигрывал любые бои. Ни одной собаке не удавалось даже сбить его с ног. Красавчик Смит заработал на победах белого клыка приличные деньги. Однажды к нему в загон впустили одну за другой трех собак. На другой день соперником белого клыка стал взрослый волк, пойманный индейцами в лесу. В третий раз пришлось драться с двумя собаками одновременно. Из всех сражений белого клыка это было самое отчаянное, и хотя он загрыз обоих противников, к концу побоища и сам не мог подняться. Слава о белом клыке распространилась по окрестностям. Он стал известен под кличкой «Бойцовый волк». Красавчик Смит даже повез его на своеобразные гастроли вниз по реке. Раньше белому клыку хватало благоразумия покоряться человеку, который держит в руке палку. Теперь благоразумие покинуло волка. Он приходил в бешенство от одного вида красавчика Смита. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно, но тот не сдавался и не покорялся ему. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать белому клыку достойного соперника, и красавчику Смиту приходилось выставлять его против диких волков. Так продолжалось несколько месяцев. Но неожиданный случай все изменил. Весной в форт приехал некто Тим Кинан, картежный игрок, и привез с собой английского бульдога по кличке Чероки. Красавчик Смит договорился с Кинаном о поединке, и тот охотно согласился. Красавчик Смит отстегнул цепь и вышел из загона. Впервые белый клык кинулся в драку не сразу. Он стоял, навострив уши, и с любопытством рассматривал странное существо на коротких лапках, стоявшее перед ним. Он никогда не видел подобной собаки. Коренастый, неуклюжий пес проковылял на середину круга и, моргая глазами, остановился напротив белого клыка. Ему было лень драться, и он только добродушно вилял обрубком хвоста. Белый клык казался ему странной собакой, не более того. Бульдог раньше не встречал таких противников и ждал, когда появится настоящий боец. Тогда белый клык сам начал бой. Он прыгал на бульдога раз за разом, рвал его зубами и отскакивал в сторону. Чероки включился в игру и побежал за белым клыком. Он бежал спокойно и деловито, не торопясь, но и не замедляя хода. В поведении бульдога угадывалась определенная цель, от которой его ничто не в силах было отвлечь. Белый клык нападал. По короткой шерсти бульдога текли ручейки крови, но Чероки терпел укусы молча и по-прежнему не прекращал погони за противником. Потом бульдог сменил тактику. Он принялся сновать из стороны в сторону, норовя вцепиться белому клыку в горло, но тот ускользал от него. Чероки растерялся. Ему ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы к себе. Бульдог сделал очередной бросок и промахнулся совсем чуть-чуть. Белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спасся только благодаря тому, что неожиданно отпрыгнул в противоположную сторону. Сам он все время пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика, и приземистый бульдог успевал уйти из-под удара. В этом бою счастье изменило белому клыку. Улучив момент, когда бульдог отвел голову в сторону, белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось выше плеча противника. Белый клык не удержался на ногах и перелетел через спину Чероки. Первый раз за всю боевую карьеру белого клыка зрители увидели, что бойцовый волк упал. Он, правда, молниеносно вскочил на ноги, но секундной заминки оказалось достаточно. Челюсти бульдога уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди. Но Чероки знал свое дело и не разжимал зубов. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть себя бульдогом. Он чувствовал, как челюсти противника, словно жуя его шкуру, двигаются все выше, приближаясь к горлу. Белый клык заметался, дотянулся до загривка Чероки и принялся судорожно рвать бульдога зубами. К своему изумлению, белый клык вдруг обнаружил, что Чероки опрокинул его на спину и ухитрился встать сверху. Толпа зрителей ревела от восторга. Белый клык поджал задние лапы и, как кошка, начал рвать врага когтями. Чероки грозило остаться с распоротым брюхом, и бульдог отпрыгнул в бок, по-прежнему не разжимая челюстей. Высвободиться из его хватки было немыслимо. Зубы Чероки медленно передвигались вверх вдоль вены. Белого клыка спасали от смерти только широкие складки кожи и густой мех на шее. Пасть Чероки была забита шерстью, однако пес не выпускал противника. Он методично душил белого клыка, а зрители свистели и хлопали в ладоши. Неожиданно послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и на дороге показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Они двигались в город, возвращаясь из экспедиции. Увидев плотную толпу, незнакомцы остановили собак и подошли узнать, в чем дело. Впереди шел высокий молодой человек с аккуратно выбритым лицом, раскрасневшимся от мороза. Его сопровождал погонщик, он был ниже ростом и с усами. К этому моменту белый клык уже прекратил борьбу. Безжалостные челюсти бульдога все сильнее сдавливали ему горло. Воздуха не хватало, дыхание прерывалось. Зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Он не попытался спасти собаку, он только разозлился. Красавчик Смит бросился к белому клыку и принялся ожесточенно бить его сапогами. Высокий молодой человек вошел в круг зрителей как раз в эту минуту. Пораженный происходящим, он размахнулся и с силой ударил красавчика Смита кулаком по лицу. Красавчик не удержался на ногах и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. «Изверги! Мерзавцы!» Он вынул револьвер. Толпа испуганно отшатнулась в сторону. Но молодой человек вставил дуло в рот Чероки и стал разжимать бульдогу зубы. «Посмотрите, Мэтт, пес еще жив?» «Крови вышло мало, мистер Скотт. До горла бульдог не успел добраться». «Скоро доберется. Все выше и выше перехватывает». Скотт несколько раз ударил Чероки по голове, но тот только завилял обрубком хвоста, словно давая понять. Прекрасно понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой долг до конца и челюсти не разожмет. Тим Кинан подошел к Скотту. «Не сломайте ему зубов». «Ваша собака?» «Да». «Тогда разожмите ей зубы». «Знаете что, любезный, это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, как это сделать». «Тогда идите к черту и не мешайте мне!» «Мэтт, челюсти начали поддаваться. Осторожно, освободи шкуру». «А вы держите бульдога!» Кинан послушно наклонился и крепко обхватил свою собаку. Бульдог отчаянно сопротивлялся. Псов растащили, и хозяин, недовольно ворча, увел Чероки. Белый клык попытался подняться, но ослабевшие ноги подогнулись, и он грузно повалился на снег. Полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу. «Задушил он его, еле дышит». «Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака?» $300. «А собака, на которой живого места нет?» «Половину, да и то вряд ли». «Эй, ты животное! Я покупаю у тебя пса за $150. Конечно, да. Этой собаке цены нет. Она не продается, Я не позволю себя грабить. Я человек. У меня есть свои права». «На, возьми. У всякого человека есть свои права, но ты не человек, а зверь». Я найду на вас управу». «Посмей только пикнуть. Уплывешь отсюда первым пароходом. Понял?» «Да». «Не слышу». «Да, сэр, да». «Мэтт, помогите мне перенести собаку на сани. Осторожнее». «Да кто это такой?» «Уитон Скотт, инженер. Он здесь свой человек. Если не хочешь приключений на свою голову, с ним надо жить в ладу. Сам начальник приисков перед ним заискивает.